Екатерина Романовна Дашкова. Записки. Текст записок печатается по изданию «Дашкова Екатерина. Записки». Подготовка текста, статья и комментарий Моисеевой. Ленинград. Издательство «Наука». 1985 год. Страницы с 3 по 208. Часть первая. Я родилась в 1744 году в Петербурге. По архивным документам, Екатерина Романовна Дашкова родилась 17 марта 1743 года. Архив князя Воронцова. Москва, 1872 год. Книга 5, страница 159. В Центральном государственном архиве древних актов, Москва, имеется надпись надгробной плиты на могиле Екатерины Романовны Дашковой в церкви села Троицкого Тарусского уезда Калужской губернии. Здесь покоятся тленные остатки княгини Екатерины Романовны Дашковой, урожденной графини Воронцовой, статсдамы, ордена святой Екатерины Кавалера, Императорской академии наук директора, Российской академии президента, разных иностранных академий и всех российских учебных обществ члена. Родилась 1743 года, марта 17-го. Скончалась 1810 года, января 4-го. Сие надгробие поставлено в вечную ей память от приверженной к ней сердечно и благодарной племянницы Анны Малиновской, урожденной Исленьевой. С года, фолиант 1261, опус 1, номер 3100. Императрица Елизавета уже вернулась к тому времени из Москвы, где она венчалась на царство. Императрица Елизавета, дочь Петра I, Елизавета Петровна, 1709-1761 годы, российская императрица с 25 ноября 1741 года была возведена на престол гвардейскими войсками, короновалась 25 апреля 1742 года в Москве и вернулась в Петербург по первому зимнему пути 20 декабря 1742 года. Ломоносов воспел ее торжественное возвращение в оде на прибытие ее величества великие государыни императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург 1742 года по коронации. Она держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Петр III Федорович, 1728-1762 годы, сын старшей дочери Петра I Анны и герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха. 28 ноября 1741 года объявлен наследником русского престола, в связи с чем был привезен 5 февраля 1742 года в Петербург. Российский император с 1761 года, 28 июня 1762 года, был свергнут в результате переворота, организованного его женой Екатериной. Оказанной мне императрицей честью, я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже великодушием, снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней в царствовании императрицы Анны, когда она была очень стеснена в средствах и нуждалась в деньгах на содержание дома и на наряды, которые очень любила. Моим дядей Воронцов Михаил Илларионович, 1714-1767 годы, дядя Дашковой, граф, государственный деятель и дипломат. В 1741 году содействовал воцарению Елизаветы Петровны. Вице-канцлер 1744-1758 годы, канцлер 1758-63 годы, друг и покровитель Михаила Васильевича Ломоносова. Как сторонник Петра III проводил политику сближения с Пруссией и был вынужден в 1763 году уйти в отставку. Его жена, Анна Карловна, урожденная Скавронская, 1723-1775 годы, дочь Карла Самуиловича Скавронского, старшего брата Екатерины I, двоюродная сестра императрицы Елизаветы Петровны, с 1742 года статсдама, с 1760 обер-гофмейстерина. Мать Екатерины Романны Дашковой, Марфа Ивановна Воронцова, урожденная Сурмина, 1718-1745 годы, происходила из богатой купеческой семьи. Я имела несчастье потерять мать на втором году жизни и только впоследствии узнала от ее друзей и людей, хорошо знавших ее и вспоминавших о ней с восхищением и благодарностью, насколько она была добродетельна, чувствительна и великодушна. Когда меня постигло это несчастье, я находилась у своей бабушки с материнской стороны в одном из ее богатых имений и оставалась у нее до 4-летнего возраста, когда ее с трудом удалось убедить привести меня в Петербург с целью дать мне надлежащее воспитание, а не то, какое я могла получить из рук добродушной старушки-бабушки. Спустя несколько месяцев канцлер, старший брат моего отца, вовсе изъял меня из теплых объятий моей доброй бабушки и стал воспитывать меня со своей единственной дочерью, впоследствии графиней Строгановой. Общая комната, одни и те же учителя, даже платье из одного и того же куска материи — все должно было бы сделать из нас два совершенно одинаковых существа. Между тем, трудно было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни. Обращаю на это внимание тех людей, которые мнят себя сведущими в воспитании и измышляют собственные теории относительно столь важного предмета, имеющего решающее значение для дальнейшей жизни и для счастья людей, и вместе с тем столь мало ими исследованного, может быть, вследствие того, что все его многочисленные разветвления не могут быть восприняты во всем своем объеме одним умом. Не буду говорить о моей фамилии. Ее старинное происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение знатности рода. Воронцовы — древний дворянский род. Семен Иванович Воронцов — боярин и воевода. В 1505-1506 годах ходил в поход против казанского хана Махмед Амина. Его сын Михаил Семенович — боярин и воевода, воевал с крымскими татарами, с литовцами. В 1537 году принимал участие в переговорах о мире с Литвой и Швецией. Федор Семенович, брат Михаила, был советником при Иване IV. Иван Михайлович, сын Михаила Семеновича, думный советник и дипломат при Иване IV, ездил с дипломатическими поручениями в Литву королю Сигизмунду Августу в 1557 году и в Швецию 1567-69 годы к королю Эрику XIV. Мой отец, граф Роман, младший брат канцлера, был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми, и был очень рад, когда мой дядя, из дружбы к нему и из чувства благодарности к моей покойной матери, взялся за мое воспитание. Воронцов Роман Илларионович, 1707-1783 годы, отец Екатерины Романовны Дашковой, государственный деятель, сенатор с 1760 года, генерал-аншеф при Петре III, при Екатерине II сначала в Опале, а затем наместник Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний, который довел своими поборами до разорения и получил прозвище «Роман Большой Карман». Мои две старшие сестры находились под покровительством императрицы и, будучи еще в детском возрасте, назначены фрейлинами, жили при дворе. Две старшие сестры – Воронцова Мария Романовна, 1737-1765 годы, в замужестве Бутурлина, муж-сенатор Петр Александрович Бутурлин, 1734-1787 годы. Их сын, граф Дмитрий Петрович Бутурлин, 1763-1829 годы, один из самых образованных людей своего времени, библиофил и большой знаток искусств, владел несколькими иностранными языками. У него в Москве была большая библиотека, состоявшая из редких и ценных книг. После смерти матери его взял на воспитание дядя-холостяк Александр Романович Воронцов. Дмитрий Петрович Бутурлин был адъютантом князя Потемкина, затем перешел в коллегию иностранных дел. В 1793 году он женился на своей троюродной сестре Анне Артемьевне, урожденной Воронцовой, 1777-1854 годы, второй дочери графа Артемия Ивановича Воронцова, двоюродного брата Екатерины Романовны Дашковой, и поселился в Москве. Впоследствии в течение нескольких лет занимал пост директора императорского Эрмитажа. В 1817 году для лечения тяжелой астмы Бутурлин вместе с семьей переехал в Италию, но болезнь прогрессировала, он скончался в 1829 году и был похоронен в Русской Православной Церкви в Ливорно. Жена и дети остались в Италии, за исключением младшего сына Михаила Дмитрича, который написал подробные мемуары о жизни семьи Бутурлиных. Русский архив, 1897 год, книги с 1 по 3, номера с 1 по 12, 1898 год, книги с 1 по 3, номера с 1 по 3, с 5 по 8 и 10. 1901 год, книга 3, номера с 9 по 12. Воронцова Елизавета Романовна, 1739-1792 годы, фаворитка императора Петра III в замужестве Полянская, муж статский советник Александр Иванович Полянский, 1721-1818. В родительском доме оставался только мой старший брат, Александр, и я лишь его одного знала с детства. Мы с ним часто виделись, и между нами с раннего детства возникла привязанность, которая с годами превратилась в неослабное взаимное доверие и верную дружбу. Воронцов Александр Романович, 1741-1805 годы, старший брат Екатерины Романовны Дашковой, государственный деятель и дипломат, граф. В 1761 году поверенный в делах при Венском дворе. В 1762-64 годах полномочный министр в Англии, в 1764-68 годах в Голландии, в 1773-94 годах президент коммерцколлегии, в 1802-804 канцлер, стремился обеспечить внешнеполитическую независимость России, стоял за антифранцузскую коалицию и сближение с Австрией и Англией, оставил незавершенные записки о моей жизни. Архив князя Воронцова под редакцией Бартенева, Москва, 1872 год, книга 5, страницы с 1 по 87. Русский архив, 1883 год, том 2, страницы с 227 по 289. Мой младший брат жил у дедушки в деревне, и по возвращении его в город я его редко видела, так же, как и моих сестер. Мой младший брат Воронцов Семен Романович, 1744-1832 годы, граф, дипломат, участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 годов под командованием генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского. С 1782 года полномочный министр в Венеции, с 1784 посланник, а с 1796 по 1806 год посол в Лондоне, проводил политику укрепления экономических и политических связей с Англией. Из-за крайней англофильской позиции вынужден был выйти в отставку в 1806 году и остался в Англии в качестве частного лица. Его жена, Екатерина Алексеевна, урожденная Синявина, умерла в 1784 году, фрейлина Екатерины II, дочь адмирала Алексея Наумовича Синявина. Воронцов увековечил ее память сооружением церкви святой Екатерины в стиле классицизма в селе Мурино у станции Девяткино под Петербургом. Проект выполнил архитектор Львов, близкий друг семейства Воронцовых, и осуществил его в 1786-1790 годах. Автобиография Воронцова опубликована в Русском архиве, 1876 год, книга 1, страницы с 33 по 59. Я останавливаюсь на этом, потому что эти обстоятельства оказали влияние на мой характер. Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы по своему времени получили превосходное образование. Мы говорили на четырех языках и, в особенности, владели отлично французским. Хорошо танцевали, умели рисовать. Некий статский советник преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев. У нас были изысканные и любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Бехтеев Федор Дмитриевич, 1716-1761 годы, с 1742 года переводчик, затем секретарь в коллегии иностранных дел, русский поверенный в делах во Франции, 1756-1758 годы. Ему оказывал покровительство Михаил Илларионович Воронцов, первый воспитатель великого князя Павла Петровича, церемониймейстер двора. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего. Дядя был слишком занят, и у него не хватало на это времени, а у тетки не было к тому ни способностей, ни призвания. Ее характер представлял из себя странное сочетание гордости с необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца. Только благодаря случайности, коре, которую я заболела, мое воспитание было закончено надлежащим образом и сделало из меня ту женщину, которую я стала впоследствии. С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей и хотела заинтересовать собой моих близких. Но когда в возрасте 13 лет мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мной овладело чувство одиночества. К тому времени был издан указ, в силу которого воспрещались всякие сношения с двором, тем семейством, в среде которых появлялись прилипчивые болезни, вроде оспы, кори и тому подобного, из опасения, чтобы великий князь Павел, впоследствии император Павел I, ими не заразился. Павел I, 1754-1801 годы, сын Петра III и Екатерины II, российский император с 6 ноября 1796 года по 12 марта 1801 года, ввел в государстве военно-полицейский режим, был убит заговорщиками-дворянами. При первых же признаках кори меня отправили в деревню за 17 верст от Петербурга. Кроме моих горничных, меня сопровождали одна немка и жена одного майора. Но я их не любила, и общение с ними не удовлетворяло моего чувствительного и любящего сердца и тех понятий о счастье, которые я соединяла с присутствием родных и нежных друзей. Болезнь моя пала главным образом на глаза и лишила меня возможности заниматься чтением, к которому я пристрастилась. Глубокая меланхолия, размышления над собой, над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум. Я стала прилежной, серьезной, говорила мало, всегда обдуманно. Когда мои глаза выздоровели, я отдалась чтению. Любимыми моими авторами были Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало. Бейль Пьер, 1647-1706 годы, французский философ и публицист. Основное его произведение – «Исторический и критический словарь», 1695-1697 годы, оказало большое влияние на развитие европейского свободомыслия. Монтескье Шарль Луи, 1689-1755 годы, французский просветитель, правовед, философ. Основные его сочинения – «Персидские письма», 1721 год, «О духе законов», 1748, воздействовали на политическую мысль того времени и приблизили приход Великой Французской революции. Вольтер, настоящее имя Мари-Франсуа Аруэ, 1694-1778 годы, французский писатель и философ-просветитель, имел большое влияние на современников как критик религиозной нетерпимости и мракобесия и феодально-абсолютистской системы, сыграл большую роль в идейной подготовке Великой Французской революции. Буало Никола, 1636-1711 годы, французский поэт, теоретик классицизма, законы которого он изложил в поэме «Поэтическое искусство», 1674 год. Я начала сознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно, и силилась приобрести все преимущества, даруемые мужеством, твердостью и душевным спокойствием. Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своей нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу окружающим меня равнодушием. Я была довольна и покойна, только когда погружалась в чтение или занималась музыкой, развлекавшей и умилявшей меня. Когда же я выходила из своей комнаты, я всегда грустила. Иногда я просиживала за чтением целые ночи напролет, что в связи с моим настроением придавало мне болезненный вид, обеспокоивший не только моего почтенного дядюшку, но и императрицу Елизавету. По ее приказанию меня стал лечить ее лейб-медик Бургов. Бургове Као Герман, 1705-1753 годы, доктор медицины с 1729 года. С 1748 первый лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, племянник знаменитого голландского профессора медицины Германа Бургова. 1668-1738 годы. Внимательно осмотрев меня, он объявил, что физическое мое состояние не оставляет желать ничего лучшего, а что болезненные явления, встревожившие моих друзей, вызваны какой-нибудь сердечной заботой, вследствие чего меня стали осаждать вопросами, не коренившимися, однако, в любви или действительной заботе обо мне. Потому-то я и не дала на них искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего, что было мне доступно. Может быть, то, что я сказала бы, было бы принято за упрек. И я решила не открывать поглощавшие меня тайны и объявила, что мой болезненный вид происходит исключительно от головных болей и расстроенных нервов. Тем временем ум мой зрел и укреплялся. На следующий год, перечитывая книгу о разуме Гельвеция, я пришла к заключению, что если бы не было второго тома этой книги, более приспособленного к пониманию большинства людей, и если бы ее теория не была приноровлена к состоянию вещей и человеческого ума, свойственному массам, то она могла бы нарушить гармонию и порвать цепь, связующую все столь разнородные части, составляющие государственность. Я потому останавливаюсь на этих мыслях, что они доставили мне впоследствии немало истинных наслаждений. Гельвеций Клод Адриан, 1715-1771 годы. Французский философ-материалист, идеолог революционной буржуазии. Главное его сочинение «Об уме», 1758 год, «О человеке», 1773, издано посмертно.